Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я передам вторую часть моей проповеди «Симон и Христос». Можем ли мы представить себе весьма удивительную картину, которая происходила в доме Симона Фарисея? В доме Симона совершался обед, на который он пригласил многих своих сотоварищей фарисеев. Но самое главное заключалось в том, что на этот обед Симон пригласил молодого учителя, о котором гремела слава по всей Иудее. Многие о нем говорили, что он есть учителем правды. Многие называли его пророком, а иные даже обещанным Богом Мессией, через которого Бог творил многие чудеса. Известно из Евангелий, что за Христом постоянно ходили многие толпы народа со своими больными, слепыми, хромыми и просили, чтобы Он исцелял их. Без сомнения, можно сказать, что услышавши о том, что молодой учитель будет одним из гостей на пиру у Симона Фарисея, многие пришли, чтобы увидеть того, о котором говорила вся Галилея. Они толпились на улице и вокруг дома, желая хотя бы издали посмотреть на того, о котором говорит вся страна. Среди этого собравшегося народа была весьма интересная личность, которая в этом городе была притчей во языцах. Симон и иные фарисеи даже дали ей кличку «Грешница города сего». Не только все люди знали, что она есть грешница, но она и сама знала, что она есть грешница, и потому она, узнавши, что он гостит в доме Симона, тоже пришла, чтобы хотя издали посмотреть и послушать, чему будет учить молодой учитель. Мы не знаем, о чем говорили гости во время обеда, но знаем, что эта женщина услышала такие слова, о которых как потухающая искра с великой надеждой, которая теплилась в ее душе. Мы не знаем, какие именно были сказаны Иисусом слова, что встрепенули ее уснувшую совесть. Возможно, слова, как эти: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Она услышала такие слова, что они сегодня, сейчас могут возродить ее душу и потоптанное человеческое достоинство. Ее греховная ноша была так тяжела, что она сейчас же захотела отдать ему всю свою ношу греховную. Она преодолевает на своем пути все трудности, условности, приличия, существующие в то время, и она непрошенная входит в дом фарисея и без слов занимает место у ног молодого учителя. Она слышала его благодатные слова Евангелия и горькими слезами оплакивает свое прошлое. Обильные слезы лились из ее глаз, падали на ноги Спасителя. Ними она начинает умывать его ноги, мажет их миром, целует его ноги и вытирает волосами своей головы. Склонялась она все ниже и ниже к ногам своего Спасителя, чувствуя, что греховная ноша свалилась с ее плеч. Постепенно разговоры затихают, и наступает мертвая тишина. Но какая это тишина? Фарисей Симон смотрит и думает о том, о чем он думал раньше, то есть о пророке из Назарета. В его душе и уме боролись два чувства. Первое ему говорило о тех чудесах, которые творил Иисус. О них широко говорилось во всей Галилее. А некоторые из них он мог видеть, как воскрешение сына Наимской вдовы своим сам. Второй голос кричал в его душе: «Подумай об этом хорошо. Какой может быть пророк из Назарета? Смотри на эту грешную женщину. Она прикасается к нему, а он и не знает, что она есть грешница. Смотри, она своими слезами моет ему ноги и мажет их миром, вытирает их волосами своей головы. Вот тебе и пророк». Что, не зная, кто она такая, так мог думать фарисей. Все гости устремляют свои взоры туда, где занимает отведенное ему место Иисус. А у его ног находилась плачущая женщина, которую фарисей называл грешницей. Но тот, кому известны человеческие мысли и сокрытые тайники души, о которых никто из людей не знает, но он знал, что это женщина, и знал, что в это время думал Симон фарисей. Иисус обращается к Симону с такими словами: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Симон весьма наигранно отвечает Иисусу, потому что абсолютно не знал, что ему скажет Христос. Не думает, что то, что он скажет ему, будет иметь какое-то отношение лично к нему. И потому говорит Иисусу: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы моей маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. И потому сказываю тебе, прощаются грехи я многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». То, что было сказано Иисусом Симону фарисею, подобно тому, когда пророк Нафан говорил в аллегории к царю Давиду. Приведу об этом здесь в свободном изложении. Царь Давид совершил великий грех. Он взял для себя жену Урия, хитянина, а своему главнокомандующему приказал поставить Урию в таком месте боевого участка, чтобы он был убитый. И это было великим злом в очах Господних. Поэтому Господь посылает пророка Нафана к царю Давиду, чтобы он передал Давиду о его злом поступке. Пророк Нафан, чтобы застраховать себя от гнева царя, когда Нафан будет говорить ему о его преступлениях, он передает царю в виде аллегории. Приведу здесь этот рассказ в свободном изложении. Вот смысл этой аллегории. В одном городе жило два человека. Один был весьма богатый, а другой весьма бедный. У богатого человека было много разного скота, а у бедного, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и выросла она вместе с его детьми. От хлеба его она ела, и из чаши его пила, и на груди его спала, и была для него как дочь. Пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку у бедняка и приготовил ее для человека. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек! Зачем ты сделал это пред очами его? Урию хитянина ты поразил мечом, а жену его взял себе, чтобы она была твоей женою». 2 Царств, 12 глава, 1 по 14 стихи. За соделанный грех Бог сильно хотел наказать Давида, но из груди израильского царя Давида излилась покаянная молитва, которая записана в Псалме 50. Грех Давида после его покаятельной молитвы Бог простил ему. Простил он и множество грехов и женщине, грешнице, но ничего не сказано о покаянии и прощении Симона Фарисея.